Глава 21. Чужие тайны. В поезде по дороге в Лондон Элис Куик размышляла о смерти. Недавно она пережила гибель Колтона. У нее в ушах до сих пор звучал его голос с сухим акцентом. Перед мысленным взором вставали его густые бакенбарды, которые он отращивал в последнее время, редеющие волосы, которые он зачесывал назад, его красное с желтизной, покрытое язвами и следами оспы лицо. Да, он часто раздражал ее своей скрытностью, невыносимой саркастичностью и самодовольностью. Но она верила ему. Верила, потому что он завоевал ее доверие, потому что он никогда не относился к ней как к женщине-детективу, только как к детективу, и прежде всего потому, что он был хорошим человеком и хорошим другом. И все же, когда она стояла на железнодорожной платформе в Эдинбурге, наблюдая за тем, как небольшие группы нищих бредут по рельсам, или когда при свете свечей молча сидела с миссис Харрогейт в вагоне-ресторане перед тарелкой тушеной баранины с подливой, ее мысли обращались не к Колтону, а к матери. Почему так получалось, она объяснить не могла. Ее мать звали Рэйчел Коралайн Куик. Элис не видела ее много лет, даже не желала видеть, отчасти от обиды, отчасти от отвращения. Можно сказать, у нее никогда не было настоящего детства. Самые ранние ее воспоминания были о том, как Рэйчел, стоя посреди грязной Чикагской улицы, кричит и стучит кулаками в закрытое ставнями окно их домовладельца и кидает в него куски грязи лишь потому, что дверь их квартиры была заперта, а ключ она потеряла. Она буквально кипела от гнева. Грозная женщина с широкими бедрами и мягким животом, она выпивала целые бочонки пива в ирландском салоне на Диклейми-стрит и шла домой, пошатываясь и ругаясь. Она работала по утрам, когда на улице еще было темно, фыркая, как лошадь, ловкими пальцами лепила маленькие фигурки из теста в пустой пекарне, крендельки, пирожные и тарталетки с джемом, теплые, со сладким запахом. Это было единственное время, когда она казалась спокойной. Будучи совсем маленькой, Элис иногда ходила с ней, делая вид, что помогает разжигать печи и вытирать со столов муку, не обращая внимания на время. Потом, когда ей исполнилось 4 года, отец бросил их. После этого они остались вдвоем. Какое-то время с ними жил маленький ирландский сеттер по кличке Скрэч, но однажды и он исчез. Может, погиб в собачьей драке, или попал под лошадиные копыта, а может, тоже решил, что с него хватит и что есть места, где ему будет легче. Сама Элис превратилась в типичного уличного крысеныша из сточной канавы, бродившего по полуразрушенному Вестсайду. Вместе со стайкой детей-иммигрантов, в основном ирландцев, она сновала между колесами экипажей и кэбов, поджигала ящики с продуктами на рынке на Рэндольф-стрит, швырялась камнями в окна складов и убегала от сторожей. Ее друзей хватали, били, но ее никогда. Уже тогда она отличалась стремительностью и проворством. В Чикаго в то десятилетие смешались нечистоты, грязь и разливавшиеся с приходом сезона наводнений сточные воды. Летом от реки исходило зловоние, а весной и осенью улицы превращались в месиво. В глубоких лужах на перекрестках увязали даже лошади. Повсюду были рельсы, гостиницы, магазины, огромные дворы с сараями, загонами для скота и элеваторами, и все это постоянно сияло огнями. Чикаго был городом огня. Когда Элис исполнилось 7 лет, ее мать обрела Бога. За этим последовал странный период молитв, церковных собраний и летних воскресных пикников на берегу реки. У нее было всего одно платье, которое мать изнурительно стирала. Нрав ее не смягчился, но вера, если это и правда была вера, наполнила ее силой до такой степени, что каждую ночь перед сном она хлестала свою розовую спину березовыми прутьями. На ней выступали сочившиеся кровью багровые рубцы. После обеда, закончив работу, она выходила на улицу, вставала на деревянный ящик и призывала прохожих задуматься о состоянии своей души. Возможно, это и повлияло на все остальное. Потому что в конце того же года она потеряла работу в пекарне, единственную работу, которая у нее была на памяти Элис. единственную стабильную вещь в их жизни, и после этого все изменилось. В церкви Нового Ханаана объявилась женщина с Запада, из маленькой религиозной общины посреди пшеничных полей Иллинойса. Ее звали Адра Норн. Она была высокой, с длинными свинцовыми волосами, похожим на высушенный на солнце фрукт лицом и огромными грубыми мужскими руками, которыми могла разорвать Библию пополам. Когда она говорила, к ней прислушивались даже мужчины. Она утверждала, что их Бог гневливый и мстительный, и что его гнев направлен на мирских людей. Если свою мать Элис просто боялась, то по отношению к Адре Норн испытывала нечто иное, вроде благоговейного ужаса. Эта женщина проносилась мимо силой урагана, лишь мелькали ее развивающиеся юбки и огромные грубые руки, в которые помещалось все, что нужно. Из-за сильного акцента ее по-библейски тревожная речь была различима только наполовину, однако смысл ее слов оставался ясен. «Бог не любит тебя, ты ему не нужен. Рискуй навлечь на себя его неудовольствие и готовься к мукам». «Однако для отмеченных печатью Бога, возможно, все», — добавляла она. Мать Элис бормотала под нос те же слова, когда ей казалось, что она одна. Как-то в воскресенье Элис заметила, что ее мать увлеклась беседой с Адрой Норн, и вскоре высокая женщина стала приходить в их жилище каждое воскресенье. 2 месяца спустя, когда Норн собралась уезжать, Рэйчел тоже упаковала свои немногочисленные пожитки и, взяв Элис, отправилась в общину Бент-Нихолу. То свое первое путешествие Элис запомнила на всю жизнь. Проворная, словно неуловимая человеческая мысль вороны, с карканьем поднимающаяся со стерни, садящаяся за линию деревьев солнце, пустые, наполненные древним светом пыльные дороги и неизменно зеленые дубы и ивы вдоль прохладных рек. 5 дней они ехали по изрытой дороге на скрипевшем фургоне, похожем на сухопутный корабль. Рэйчел, сгорбившись, сидела рядом с Адрой на жесткой передней скамье, увлеченная беседой. Элис была предоставлена самой себе. Она расположилась в задней части повозки, среди ящиков с семенами, зерном, отрезами ткани, топорами, лопатами и прочим. А поскольку стояло лето, ночевали они каждую ночь снаружи, у тлеющего костра. Перед тем, как закрыть глаза, суровая Норн благословляла их еду, их судьбу и костер, у которого они сидели. Они прибыли в Бент-Нихолу на закате. Вокруг простирались золотистые поля, горевшие красным в багрово-кровавом свете заходящего солнца. Элис спустилась с повозки и настороженно замерла рядом с матерью, пока их окружали высыпавшие из своих домов женщины в фартуках, сжимавшие в руках ножи, топорики или пучки шерсти. Женщины с обветренными, но довольными лицами, с ясными глазами. Адра прошла среди них, обнимая каждую по очереди. Когда она подходила ближе, они внезапно смущались и опускали глаза, глядя себе под ноги. От этого места веяло спокойствием и мягкостью. Элис потребовалось несколько недель, чтобы осознать пробудившееся внутри нее чувство умиротворения. Одно за другим проносились времена года. Рэйчел начала меняться. Поначалу это было почти незаметно, но затем изменения усилились. Она коротко подстриглась, подражая Адре, стала носить такое же серое холщовое платье, как и она, и почти не отходила от нее. Ее былая ярость затаилась где-то глубоко внутри, если не исчезла совсем. Элис больше не замечала на лбу или в челюсти матери привычного напряжения. Но и виделась она с ней теперь реже. Ее собственные дни были наполнены делами общинной жизни, ощипыванием птиц, очисткой овощей для больших чанов с похлебкой, укладкой дров, починкой одежды, выбиванием палками одеял, подшиванием сапог. Во время сбора урожая они обменивали у местных фермеров плоды своего труда на продукты. Женщины трудились в монашеском молчании. Других детей, кроме Элис, вообще не было. По воскресеньям с наступлением сумерек все собирались, разжигали большой костер, пели гимны и запекали картофель. Адра Норн учила, что огонь священен, ибо он должен очистить весь мир, когда наступит конец света. По ее словам, только самые чистые люди могли пройти через пламя и спастись. Маргарет Харрогейт, конечно, знала обо всем этом. По крайней мере, большую часть. Она слышала рассказы о Бентни Холлоу и о безумных речах Адры Норн, читала отчеты врачей Рэйчел Куик о том, что эта сумасшедшая сделала со всеми несчастными душами в той общине, а также видела длинное письмо Колтона об Элис и о состоянии ее разума. Да, она знала многое. Если бы в Каррендейле секреты и тайны были валютой, то карманы Маргарет трещали бы от денег. Но все это ее не волновало. А волновал ее только доктор Бергост, оставшийся в Каррендейле Генри Бергост. Он изменился, стал совсем не тем человеком, которого она знала все эти годы. Это было очевидно, что ее и тревожило. Увидеть это смог бы всякий. Его поглотила одержимость. Неважно, что именно было ее причиной – горе, страх, печаль или надежда – главное, что к этому был причастен Другар. Спал ли доктор? Маргарет в этом сомневалась. Снились ли ему сны? Только о Другаре. Он винил себя за ужасные поступки этого существа. Чувство вины накапливалось, разъедая его изнутри, словно ужасная болезнь. Да, в повседневной жизни он говорил разумно и спокойно. Но стыд и ярость медленно искажали его сердце, и это не предвещало ничего хорошего. Теперь он готов был оправдать любой поступок, все что угодно, лишь бы это способствовало уничтожению Другара. Она боялась за него. Сидя в маленьком купе спешащего на юг поезда и прислушиваясь к дребезжанию грязных оконных рам, Маргарет наблюдала за своей спящей спутницей. Мисс Куик, несомненно, доказала свою храбрость и свою преданность. По крайней мере, преданность детям. Мистер Коултон всегда клялся, что она способна на многое и заслуживает доверия. Маргарет вздохнула. Что ж, скоро она все узнает. Проезжая по Северной Англии, они сделали две пересадки, и каждый раз Маргарет осматривала мрачные железнодорожные платформы в поисках хоть какого-нибудь признака Марбера или его лича, но ничего и никого не заметила. Билетные кассы, газетные киоски, одинокие мужчины в черных костюмах и шляпах, крепко сжимающие свои чемоданы – все это не облегчало ей задачу. Умом они были уже в Лондоне. Первым делом нужно было дать мисс Куик отдохнуть и набраться сил, а потом разыскать мистера Фэнга, ее знакомого эмигранта. Он поможет найти то, что ей нужно – оружие, способное убить Джейкоба Марбера. Именно его несколько недель назад искал Уолтер. Ни ему самому, ни Маргарет оно бы не пригодилось. Ни тот, ни другая не смогли бы им воспользоваться. Кейрос реагировал только на прикосновение повелителя пыли. Но если Маргарет права, а она была почти уверена, что это так и есть, то из-за полученной от Марбера раны, из-за следов пыли внутри ее тела, владеть этим орудием теперь могла бы и мисс Куик. Она сможет управлять им. Лицо женщины помоложе, по которому пробегали пятна света и тени, было бледным и вытянутым. Плечи вздрагивали в такт покачиванию вагона. Мисс Куик продолжала спать. «Остается только надеяться, что у нее хватит сил», — подумала Маргарет. Но Элис не спала. Она знала, что миссис Харрогейт наблюдает за ней. Знала, и ей было все равно. У нее болели ребра, болела голова. Она устала и злилась, что оставила мальчиков одних в этом странном поместье. Встреча с доктором Бергостом нисколько ее не успокоила. Она чувствовала, что с этим человеком что-то не так, что изнутри его разъедают какой-то затаенный голод и ярость, которые он пытался скрыть. Она не знала источника этой ярости, не предполагала, что та означает. Если он действительно опекун Марлоу, то странно, что он ни разу не упомянул ребенка ласковым словом. Она вспомнила о мальчике, каким он был в цирке с Бринт, как он надеялся на что-то и как боялся неизвестности. Вспомнила о том, как она сама солгала ему, пообещав скорое воссоединение с семьей, и возненавидела себя за это. «Но все это может подождать», — напомнила она себе. Она не открывала глаза и не поднимала голову отчасти потому, что пока что не хотела разговаривать с миссис Харрогейт. И дело было не только в усталости. Ей нужно было подумать. Сначала нужно отомстить за Колтона. Он был хорошим человеком, добрым и благородным, несмотря на наружность. Он не заслуживал смерти. И Харрогейт была права. Если она действительно опасается за безопасность Марлоу и Чарли, ей придется убить Джейкоба Марбера раз и навсегда. Что ж, пусть будет так. Как будто она не убивала раньше. Элис было 11 лет, когда Адра Норн в Бентни-Холлоу разделась и голой вошла в костер. Все женщины замерли в изумлении, оборвали песню, а потом закричали. Некоторые побежали за ведрами с водой, другие размахивали руками и плакали. Но через несколько минут Адра вышла из пламени, нисколько не поврежденная. От ее всклокоченных волос шел пар, глаза ярко сверкали. Она стояла у костра, обнаженная, вздымая тяжелые груди, и простерла руки в триумфе. Живая. Неповрежденная, святая. После этого в матери Элис что-то изменилось. Может, изменилось и во всех женщинах. Но Рэйчел Куик стала буквально одержимой. По ночам Элис видела, как мать всматривается в пламя свечи, держит руку над огнем или устремляет взор туда, где спала Адра. В глазах ее отражалась смесь страха, благоговения и ярости. «Для отмеченных печатью Бога! Для отмеченных печатью Бога!» — не переставая, бормотала она себе под нос. Ее прежний гнев вернулся, более сильный и яростный. Она рубила дрова часами напролет, обливаясь потом, пропитывавшим тяжелые юбки. Она яростно до дыр терла платье о стиральную доску. Когда она проходила мимо других женщин, те поправляли чепчики на головах и отводили глаза. Примерно через полгода в полнолуние Элис проснулась от того, что до нее грубо дотронулись рукой. Это была ее мать, полностью одетая. В лунном свете она приложила палец к губам и вывела дочь из общей спальной хижины, в передней части которой на большой кровати лежала Адра. Мать отвела Элис на цветочный луг и велела ждать, а потом снова скрылась в темноте. Трава под луной блестела серебром. Элис дрожала от холода. Прошло минут 15, а потом замелькал оранжевый свет. Это была мать с факелом в руках. «Мама?» Мать не ответила. Передав Элис факел, она повела ее обратно к спальному дому. Под окнами лежали кучи принесенной из сарая соломы. С холодной жестокостью мать крепко схватила Элис за запястье и заставила ее коснуться огнем каждой охапки соломы, обходя домик по периметру. Языки пламени заплясали с тихим треском. Выполняя приказ, Элис беззвучно плакала и качала головой, украдкой в замешательстве поглядывая на мать. Дверь дома оказалась запертой снаружи на засов. Жар стал нестерпимым. Они шагнули назад, затем отступили дальше, и мать забрала у нее факел. Пламя быстро распространялось, вздымалось над крышей, склоняясь под порывами ветра, как длинная трава в степи. Окна лопались от жара одно за другим. Элис попятилась, закрывая лицо. Изнутри доносились крики мечущихся в агонии женщин. «Мама!» — закричала она, бросаясь вперед. «Стой на месте!» — крикнула мать. Элис замерла. Глаза Рэйчел яростно блестели в свете пламени. «Стой и смотри, дочь, ибо они восстанут и выйдут на ногах своих!» Элис стояла, как и было сказано, в одной ночной рубашке, несмотря на дующий ей в лицо жар. Она никому не рассказывала, что делала в ту ночь, как не рассказывала и ее мать, даже адвокату, никому. Тогда она просто стояла и наблюдала за вращением великого механизма ее жизни, за тем, как заканчивается ее детство, после чего должен был состояться суд над ее матерью. Мать ждала тюремное заключение, а Элис – тяжелые голодные годы на улицах Чикаго. Она стояла и смотрела. Бревна служившего общей спальней дома трещали и ломались, крыша провалилась, пламя разгоралось все сильнее, но ни одна душа не вышла наружу. Звезды над их головами тихо мерцали, небо на востоке светлело, а огонь все пожирал свою добычу, пожирал и не собирался умирать.